10. Белль. 14 лет. В первый раз все происходит невинно. Не думаю, что это вообще можно назвать первым разом. Сейчас разгар учебного года в 9 классе. Экзамены, домашние задания, девичьи компании. Я сторонюсь фонового шума и придерживаюсь главной цели. Бегаю быстрее всех. Слежу, чтобы мою младшую сестру Персефону и ее подругу Сейлор не задирали в школе, и мечтаю о поцелуе с тренером Локином. Во время одной из изнурительных тренировок на пересеченной местности я чувствую острую боль в колене. Бегу дальше, я ведь не слабачка. Но когда Локин дует в свисток, вечно торчащий у него изо рта, я останавливаюсь и, прихрамывая, иду к нему вместе с остальными участниками кросса. Я пытаюсь скрыть хромоту, потому что начинаю понимать кое-что о человеческой природе. Едва почувствовав слабость, люди набрасываются. «Чёрт, подруга, выглядит жестко. Адам Хендлер морщится и указывает подбородком на мое колено. Я опускаю взгляд, продолжая ковылять к тренеру. И правда, чёрт. Колено все опухло и покраснело. Все нормально, — огрызаюсь я в свою защиту. Я почти ничего не чувствую. Что тут происходит, Пенроуз? Мистер Локин упирает руки в бока. Его голос звучит нежно, мягче, чем при разговоре с парнями. Никто никогда его в этом не упрекает. Да из чего бы? Я единственная девчонка в команде, поэтому все остальные думают, что тем самым он, ну, знаете, старается, чтобы я чувствовала себя комфортно. Только я знаю правду. А правда в том, что в последнее время он все чаще мне улыбается. И я улыбаюсь ему в ответ. Я знаю, что это неправильно. Знаю, что он женат и что его жена беременна. Я не дура. Но я не намерена развивать эту симпатию. Просто хочу насладиться его вниманием. Вот и все. В каком-то смысле, совершенно нездоровым и искаженным, мне даже кажется, что я оказываю его жене услугу. Пока он сосредоточен на мне, то не рискует действовать под влиянием своих порывов. По крайней мере, он ей не изменит. В любом случае, это глупо. Я ее даже не знаю и ничего ей не должна. А еще вполне возможно, что я все это выдумала. Может быть, он вовсе на меня не смотрит. Все хорошо, тренер. Я улыбаюсь ему, невзирая на боль, показывая, что я стойкая девчонка. А мне так не кажется. Иди сюда. Я подхожу. Остальные парни обступают меня, красуясь тощими, как спички, ногами и слишком большими ушами. Все морщатся и указывают на мое колено. «Беда не приходит одна», — как любит говорить папа. Тренер Локин опускается на одно колено и хмуро рассматривает мою ногу. Я чувствую его дыхание на своей коже. Горячее и влажное. От волнения по спине бегут мурашки. «Принесу тебе лед. Подожди в моем кабинете». «Нет, правда, со мной все хорошо», — возражает мой тупой рот, хотя мозг велит ему заткнуться и воспользоваться ситуацией. Я еще никогда не оставалась с тренером наедине. «Не будет ничего хорошего, когда ты весь сезон просидишь на скамье запасных из-за надколенно-бедренного болевого синдрома. И я лишусь звезды в беге по пересеченной местности. А ты, к тому же, стипендии». Локин уже повернулся ко мне спиной и ведет парней в раздевалку. Я, прихрамывая, иду в его кабинет в самом конце коридора. Дверь открыта. Сажусь перед его столом и хнычу, потому что мне, черт возьми, и правда больно. Я оглядываюсь вокруг в попытке отвлечься. На полках куча книг о беге, несколько наград и фотографий в рамках, на которых он запечатлен в обнимку со знаменитыми атлетами. На столе из светлого дерева стоит его свадебная фотография с женой. Они целуются в каком-то поле среди стогов сена, а ее рука повернута к камере, чтобы продемонстрировать кольцо с бриллиантом. Она брюнетка, маленькая на вид и, не знаю, хорошая. Она кажется мне хорошим человеком, а вовсе не такой, какой я надеялась ее увидеть. Меня настигает жуткое, отвратительное чувство вины за то, что постоянно фантазирую о том, как он меня целует. Это глупо. Нужно встать и уйти. Бросить занятия бегом, раз уж такое дело. Волейбол мне больше по душе. Я хватаюсь за подлокотники, собираясь встать, как вдруг тренер входит в кабинет и закрывает дверь. Он крупнее, чем мне казалось. Выше. Заполняет собой все пространство. Тем самым напоминает мне отца, а я без ума от своего отца. Но в то же время мистер Локин выглядит достаточно молодо, и мне не противно думать о том, чтобы поцеловать его, чего не сказать о папе. Я откидываюсь на спинку стула. Все как обычно. Тренер Локин подбрасывает пакет со льдом вверх и кидает его мне. «Прижми». Я делаю, как он велит. Холод дарит приятные ощущения. Я издаю стон. Лучше бы мне досталась эта стипендия. Мне даже не нравится бегать. Он смеется, а затем, к моему удивлению, пододвигает свой стул и ставит напротив моего. Сердце стучит со скоростью в 1000 миль в минуту. «Как колено?» — спрашивает он. Его голос звучит низко, грубо. «Ага, нормально. Я чувствую себя ужасно глупой, юной, незрелой. Жаль, на ум не приходит никакой замысловатый ответ. Такой, чтобы поразить его. Сделать так, чтобы он понял, я не просто ребенок. Дай мне взглянуть». Локин хлопает себя по коленке. Я смотрю на него, неуверенная, о чем именно он меня просит. Конечно, он не предлагает. «Положи ногу мне на колени. Хочу посмотреть, каково повреждение». Я послушно кладу ее, а грудь раздувается от гордости. Уверена, что он никогда бы не предложил подобное никому из парней в моей команде. Его колени сплошь из упругих мускулов, твердых, как камень. Моя нога длинная, худая, а если присмотреться, то можно увидеть поросль светлых волос. Тренер наклоняется вперед и убирает пакет со льдом, который я прижимаю к коленке. Он хмурится. «Лучше выглядеть не стало». «А по ощущениям нормально», — лгу я. «Попробуй повернуть ногу». Я пытаюсь, но не выходит. То есть я могу ее повернуть, просто больно до чертиков. Тренер Локин издает смиренный вздох. «Должно помочь, если мы улучшим кровообращение. Можно?» Он поднимает руки, красивые руки, как замечаю я, и задерживает их в воздухе, глядя на меня вопросительным взглядом. «Он хочет ко мне прикоснуться? Правда?» «Чтобы вернуть приток крови к колену», — поясняет тренер. «Ага, ну, конечно. Пора перестать думать о всяких пошлостях. Как неловко». Сглотнув, я смотрю в его карие глаза. Он чем-то напоминает мне Мэтью Бродерика в фильме «Выходной день» Ферриса Бьюллера. Чудаковато привлекательный. Из тех привлекательных парней, которым можно доверять, потому что мир все еще ожидает от них хорошего поведения. Честно говоря, я сама не понимаю, почему так странно себя веду. Он же не домогается меня. Прямым текстом спрашивает, не возражаю ли я. Насильник набросился бы на меня без разрешения. Я надумываю лишнего. Я киваю, с любопытством наблюдая, как он начинает массировать мое колено. Прикосновения кажутся невинными. Я нахожусь на той стадии, когда меня интересуют поцелуи, ласки и тому подобное, но пенисы по-прежнему вызывают сильное отвращение. Просто они как-то слишком. Типа «Эй, присядь! Незачем вставать, как шест для стриптиза, каждый раз, когда кто-то снимает лифчик. Тренер прижимает большие пальцы к колену, чтобы улучшить кровообращение. Некогда острая боль становится терпимой. Я чувствую, как мышцы расслабляются под его пальцами. «Лучше?» — спрашивает Локин. Я снова киваю. Сглатываю, смотрю на его пальцы, обручальное кольцо, на движение его рук, которые обхватывают мое колено и разминают его с внутренней стороны. Касаются чувствительной точки, и я невольно начинаю хихикать и ерзать. «Твои мышцы очень напряжены». Он хмурится еще сильнее. «Чёртово обручальное кольцо будто обжигает каждый раз, когда касается моей кожи. И зачем оно там? Неужели он не мог подождать 4 года, пока я окончу школу? Что такое 4 года в разрезе всей жизни? И мы бы тогда могли быть вместе?» «Нужно больше заниматься растяжкой, Пенроуз. Твои мышцы чрезмерно сокращены. Наверное, дело в генетике». «Наверное. Достались по маминой линии», — соглашаюсь я. «Можно не сомневаться, что короткие мышцы я унаследовала от матери». Примечание. Короткие мышцы — мышцы, которые часто находятся в сокращенном состоянии и не могут полностью распрямиться. Конец примечания. Тренер ведет пальцами выше по бедру. Теперь прикосновение уже не кажется таким уж невинным. Все мое тело покалывает, но я чувствую кое-что еще. Ком, вставший в горле от тревоги. «Да», — запинаясь, лепечу я, чтобы заполнить тишину, которая становится неловкой. «Нужно больше заниматься растяжкой. Добавлю ее в вечерние тренировки». «Это важно». Нога кажется расслабленной и податливой под его прикосновениями. Меня даже не смущает, что он видит мои небритые ноги. Боже, как приятно. Я запрокидываю голову и издаю стон. Он посмеивается. «Тебе повезло, что ты такая талантливая, Пенроуз». Не всем достается особое отношение. Но неужели именно мой талант побуждает его делать это для меня? Тренер Локин один раз пробегает указательным пальцем по краю моих спортивных шортов возле паха. Я готова отпрянуть, но он отстраняется и встает. На его губах робкая, но спокойная улыбка. Он смотрит мне прямо в глаза. «Лучше?» Смутившись, я хватаю пакет со льдом и вскакиваю. «Лучше. Дай знать, если тебе снова понадобится помощь. В любое время. Порой бриллианты нужно слегка отполировать, чтобы они засияли». В тот же день я обыскиваю папину ванную, нахожу бритву и брею ноги до самого паха. На протяжении следующих 2 месяцев я хожу к тренеру разминать мое колено, мое бедро, убеждая себя, что это все ради стипендии.